Глава 17. Узнать о том, что его высочество интересуется, где расположены мои покои, было неприятно и тревожно, но, возможно, этому есть какое-то логичное объяснение. Однако мне стоило быть настороже, и в одиночестве по замку лучше не бродить, да и оружие мне все же не помешает, разгуливать с кочергой в руках очень странно. И не откладывая это дело на потом, я, знаком приказав Нетти следовать за мной, устремилась в оружейную. Но не успели мы сделать и двух шагов, как Ласка, сердитым писком нас догнав, забралась по моему платью и устроилась на плече. «Эк он нахален!» — хмыкнула Нетта. Но этот зверек ей, как, впрочем, и всем остальным, больше пришелся по душе, чем ворон, и она тут же проворковала. «Как обнял-то вас, госпожа!» Я ничего не ответила горничной и, насторожно покосившись на зверя, восседавшего на моем плече, продолжила свой путь с белым воротником на шее. В оружейном мы пробыли недолго, мой выбор пал на небольшой кинжал с ножнами, который можно было прикрепить к поясу. Я понимала, что против опытного воина мне не выстоять, но защищаться я буду до последнего, поэтому там же пристегнула его к поясу. Убедившись, что он надежно держится, мы покинули прохладное и мрачное помещение, выйдя в холл как раз в тот момент, когда по лестнице спускались незваные гости. «Леди Эйрин, вам не стоит беспокоиться о своей безопасности», — с улыбкой произнес его высочество, сразу же заметив новшество в моем наряде. «Рада это слышать», — приветливо улыбнулась, невольно тронув ручку кинжала. «Прошу вас, ужин подан». «Леди Эйрин, я был неучтив и не представил вам своих спутников», — произнес принц, остановившись в паре метров от меня, и, указывая перстом на выстроившийся почти в ровный ряд мужчин, назвал их имена. «Лорды Рэндон, Ирвин, Лиам». «Приятно познакомиться», — произнесла дежурную фразу и, вновь растянув губы в дружелюбной улыбке, взмахом руки пригласила всех пройти в гостиную. «Мне хотелось, чтобы этот ужин поскорее завершился, чтобы гости отправились по своим комнатам, и этот кошмарный день наконец-то закончился». Иона, Битек и девушки постарались на славу. Стол буквально ломился от разных яств, что не осталось незамеченным голодными мужчинами. Нахваливая меня, они быстро устроились за столом и сразу же приступили к трапезе. Я же лениво гоняла по тарелке горошек, искоса поглядывая на мужчин и мысленно их поторапливала. Некоторое время в небольшом, но уютном зале раздавался лишь звон посуды, но вот первые блюда опустили, и его высочество, сделав глоток вина, проговорил. «Леди Эйрин, в вашем замке почти нет воинов. В смутные времена небезопасно оставлять людей без защиты». «Понимаю, ваше высочество, но таково решение моего мужа». «Хм, и где сейчас находятся воины, вы не знаете, леди Эйрин. До меня дошли сведения, что лорд Ленокс приказал им отправиться в Элантру. Очень опрометчиво с его стороны, ведь соседствующая с Волгардом страна слишком сильна, чтобы бороться с ней таким количеством воинов». «Ваше высочество, мой муж не обсуждает со мной такие вопросы. Вам лучше спросить лорда Ленокса о его решении», произнесла и, нацепив что-то на вилку, положила в рот, а, прожевав, так и не почувствовала вкуса. Принц вроде бы говорил спокойно, смотрел открыто и внимательно, но отчего-то меня от его взгляда пробирала дрожь. «Ваш муж, вы сказали, отбыл в графство Дербис», продолжил свой допрос принц, неспешно нарезая стейк на мелкие кусочки. «Верно, ваше величество». «Я полагаю, вы будете не против, если мы подождем возвращения графа Ленокса здесь». «Находиться под защитой вашего высочества – большая честь для жителей герцогства Норфолк», – произнесла и, натянуто улыбнувшись, добавила. «Мойна, налей господам вина». «Леди Эйрин, ваша кухарка превосходна», – вдруг заговорил Рэндон, накладывая в свою тарелку тушеных овощей. «Давно я так вкусно не ел. Мясо нежное и тает во рту, а овощи идеально сохранили свой вкус. Но я вижу, что вы ни к чему не притронулись». «Уверяю вас, злого умысла у меня нет. Я просто не голодна, но, если пожелаете, я сниму пробу с каждого блюда», — с улыбкой произнесла, невольно подумав, что, если бы я захотела, ни один из вас даже ничего бы не заметил. «О нет, да уже и поздно», — рассмеялся мужчина, и его тотчас тихим смешком поддержали Ирвин и Лим. Вот только принц даже ни на секунду не улыбнулся, и вскоре я узнала, почему. «Его высочество лучше дворцового дегустатора определяет наличие яда в еде. И пока не создали такой яд, который бы смог отравить Киана. Вы не заметили, но мы ели только те блюда, которые ел его высочество». «Уверена, этот дар не единожды спас ваши жизни», — промолвила, ничуть не удивившись таким знанием. Моя мама тоже ведала большинство созданных ядов и передала эту науку своим дочерям, строго наказав, чтобы использовали это только в крайнем случае, когда действительно иного выхода нет. Вы правы, но если все же такое случается и близкий его высочеству страдает, Кен приходит в ярость. А одаренные Стархи, вы знаете, неудержимы в своем гневе. Я учту. Коротко ответила, не понимая, к чему весь этот разговор, и снова положила в рот что-то со своей тарелки и старательно заживала. «Вам нравится черный виноград, леди Эйрин?» — промолвил принц, посмотрев на меня пронзительным взглядом. «Да», — пробормотала, прежде взглянув на свою тарелку, на которой лежала маленькая гроздь ягоды. «Как и когда она оказалась здесь, я не помню. Возможно, заботливая Нетта, увидев, что я ничего не ем, решила меня порадовать». Его высочество больше ничего не сказал, как и Рэндон, Ирвин и Лиам. Я тоже молчала, но есть виноград почему-то перестала. Странный вопрос принца меня немного смутил. Мужчины, время от времени о чем-то едва слышно переговариваясь, спустя 20 минут разом поднялись из-за стола и двинулись в сторону выхода. Но когда до двери оставалось всего 2 шага, его высочество остановился и со снисходительной улыбкой проговорил. «Уверен, подбережник и роту вы приготовили не для нас». Ответить принцу я не успела, да и не требовалось. Мужчина не стал более задерживаться в гостиной и вскоре скрылся за дверью. Я же, с шумом выдохнув, откинулась на спинку стула и глухо простонала. Мои покои уже проверили и даже нашли в тайнике настойку и траву. Интересно, и в шкаф они заглянули? Надо бы навесить замок и снаружи, чтобы никто не мог пройти в мою комнату, когда меня там нет. Сердито проворчала. От усталости и бесконечного напряжения я так вымоталась, что тронь меня сейчас, я взорвусь. Нетта хорошо меня знала, поэтому, осторожно коснувшись моего плеча, прошептала. «Госпожа, идемте, вам нужен отдых». «Да, идем», — согласно кивнула я, тотчас почувствовав на своем плече ерзанье зверька, и тихо промолвила. «Надо было с кем место найти, не ходить же мне теперь живым воротником на шее». «Устали? Давайте я его понесу». Тотчас предложила девушка, но я, отрицательно покачав головой, зверек практически ничего не весил, поспешила в свою комнату. Еще одной беседы с принцем и его приближенными я сегодня не выдержу.